Лейна. Кертен, предатель, заявил, что по семейным обстоятельствам вынужден нас покинуть и отправился с отцом инспектировать миры Ареала, оставив своих гостей на растерзание прадеду. Торн, сбросив маску своего парня, оказался весьма жестким и язвительным типом и чертовски профессиональным творцом. За несколько дней общения, а точнее подготовки и расчетов, я узнала о сотворении миров больше, чем за семестр учебы в Академии. Уставали мы с Хароном зверски. До своих царских хором я добиралась практически ползком, но ничуть о том не жалела. Наконец настал день Икс. Мы стояли в круглом, выложенном черным мрамором зале на пересечении линии Лей, глубоко под дворцом. Роли были давно распределены. Торн творил мир, мы с Хароном подпитывали его, фактически выступая в неблагодарной роли силовых батареек, и помогали на первичных этапах. Кроме нас троих, в зале никого не было. Торн выгнал даже правнука, заявив, что тот будет только отвлекать нас своим любопытством. Началось. Я замерла, закусив губу. Неприятное и болезненное ощущение, словно из меня вытягивают внутренности, усилилось. Странное пульсирующее жжение в районе грудной клетки настораживало. Закрыв глаза и перенастроив зрение, с изумлением увидела, как из моей груди, сплетаясь, выплескиваются длинные золотисто-алые нити сил, покорно вливаясь в общий поток, проходящий сквозь руки Торна. Так вот, что испытывали Кертен и Харон, освобождая эльфийку, отстраненно подумала я. Пришлось сосредоточиться, ибо безумно хотелось только одного – избавиться от болезненных ощущений, перекрыв путь нитям сил. «Начинаем!» – отрывисто скомандовал Торн, сосредотачиваясь на пространстве между своих ладоней. Творец миров, напряженно замерев, создавал из получившегося клубка нитей протозвезду. Мы с Хароном синхронно выступили вперед, собираясь сотворить первичное газопылевое облако вокруг, когда произошла странная вещь. Я словно перешла на другой уровень зрения. Я летела, а огромный, кажущийся нереальным, новый мир вокруг уменьшался, удобно умещаясь в ладонях. Сумасшедшее ощущение узнавания завораживало. Когда-то давно я уже испытывала это чувство. Ну, конечно, я уже летала, когда впервые увидела нити сил во дворе таверны в Тариолине. Давно, кажется, еще в прошлой жизни. Паника куда-то исчезла. Улыбаясь, я качнула мир в ладонях, и странное белесое облако, окружающая светящуюся точку в центре, покорно порвалось на несколько частей, которые начали закручиваться вокруг своих осей. Странное чувство подсказывало: то, что я делаю, правильно. Эйфорию прервал чей-то возмущенный шипящий голос. «Ты что себе позволяешь, девчонка?» Вздрогнув, я подняла глаза и испуганно посмотрела в искаженное яростью лицо Торна. В каком бы измерении мы ни были сейчас, Демиург напротив был очень даже реален. Глаза Торна напоминали глаза северных чаек, почти прозрачные, с темным ободком вокруг радужки. Казалось, что они просто светятся в окружающей тьме. Завораживающее и совершенно мистическое зрелище. Я сейчас, извините. Губы непроизвольно искривились в виноватой улыбке. Я попыталась развести ладони, чтобы, как в детской игре в колечко, передать юный мир Торну. Но уж нет, возмутился Демиург. Раз начала, заканчивай, а мы тебя подстрахуем. Но я же не знаю, что делать дальше. Меньше всего мне хотелось испортить результат наших трудов. «У тебя неплохо получалось», — ухмыльнулся Торн. «Да, пока вы меня не сбили», — пробурчала я. «Ладно, что делать дальше?» Странная эйфория, позволяющая творить, ушла, оставив сожаление и печаль. На моих призрачных ладонях сиял крошечный, нестерпимо золотистый шарик, окруженный 5 планетами. Присмотревшись, я убедилась, что они тоже светятся, хотя и гораздо более скромно. Тор ухмыльнулся, подтянул мои ладони практически к своему носу и, насмешливо приподняв бровь, сделал над миром несколько круговых движений указательным пальцем левой руки, словно перемешивая что-то. Планеты слегка сместились, занимая более правильное с точки зрения Творца положение. На мгновение юную планетарную систему накрыла сложнейшая, похожая на тончайшую филигрань из лунного света, трехмерная сетка с расчетами. Затем Торн удовлетворенно хмыкнул, одобрительно потрепал меня по остаткам прически и скомандовал: «Отпускай его! Только осторожно!» Я покорно раскрыла ладони. Ощущения были просто непередаваемые. Это был чистый восторг. Лучше, чем первый прыжок с парашютом. Лучше победы. Лучше секса. Совершенная эйфория. «Идем». Непривычно серьезный Торн вцепился в мое плечо. «Еще немного». Я просто пьянела от наплыва чувств. «Немедленно!» Рявкнул Творец и неожиданно залепил мне пощечину. «Что? Какого черта?» Зажмурившись, я очутилась в нормальном мире. Дико кружилась голова, внутри словно порхали бабочки. Странная эйфория последовала за мной в реальность. «Лейна, прости, что я тебя ударил, но времени объяснять что-либо просто не было. Ты едва не сгорела». «Я... что?» «Ты должна была слышать, что некоторые творцы погибают при создании миров, растворяются в них. Это едва не произошло с тобой. Хотя я предпочитаю термин «гореть», он точнее передает происходящее». Я ошеломленно застыла. Мне только что с мягкой улыбкой сообщили, смерть прошла совсем рядом. «А где Харон?» Я испуганно огляделась. «Да вон он лежит. Не пугайся, у него обычное истощение. Все же он второкурсник, вот я и выкачал из него больше, чем из тебя. Хотя зря, наверное, надо было наоборот поступить». «Извините, я, похоже, все испортила». Мне было нестерпимо стыдно. «Да нет, как ни странно, ты все сделала удивительно правильно. Даже расстояние от звезды до планет рассчитала почти идеально. Хотя я так и не понял, какого демона тебе потребовалось кольцо астероидов между 4-й и 5-й планетами. Это же не имеет никакого смысла. Да и газовый гигант – сплошная трата ресурсов, но для первого раза просто превосходно». «Торн, а газовый гигант 5-й по счету?» «Да, сразу за поясом астероидов». «Заинтересованно», — отозвался Демиург. «А планета, пригодная для жизни, 3-я, так?» Это было скорее утверждением, чем вопросом. «Но если честно, то для создания жизни подходят 3 планеты, со 2-й по 4-ю. Но условия на 3-й действительно почти идеальные. А почему ты спрашиваешь?» Насторожился Торн. «Да так, проверяю, насколько правильно я все запомнила». Уф, еле выкрутилась. Вряд ли предок Кертена обрадовался бы, узнав, что его уникальный мир все же является копией. Не Эдема, Солнечной системы. Кто бы мог подумать, что любовь к астрономии сыграет со мной такую злую шутку? Открыв двери и впустив в залу нервничающего правнука и Адель, Торн бросил в мою сторону странный изучающий взгляд. Это изрядно меня насторожило. Не хватало только еще одного игрока в партии за мою тушку. От размышлений меня оторвал тихий вскрик Адель. Она подскочила к Харону, валяющемуся на полу, словно сломанная кукла, и, рявкнув на Кертена с поразительной для столь хрупкой девушки силой, втащила несопротивляющееся тело в воронку портала. «В лечебницу», — пояснил Кэрри в ответ на вопрос в моих глазах. «Пожалуй, я бы тоже отлежалась», — поморщившись, призналась я. Эйфория схлынула, и меня пошатывало от слабости. Нехорошее ощущение, что я сейчас последую за Хароном, в глубокий обморок все усиливалось. «Трэш! Последнее, что помню, летящий в лицо мрамор пола. Кажется, выставить руки перед лицом я успела. Большую половину следующей декады мы с Хароном провели в небольшом флигеле, где располагалось закутанное в целебные потоки лечебное отделение. Правда, в отличие от Демиурга, я пришла в сознание уже на следующий день после обморока. Он же провалялся трое суток под тихие причитания Адель. Кертен приползал к нам вечерами, с каждым визитом все больше напоминая свежевыкопанного зомби. Торн занимался подгонкой мира под какие-то ему одному известные параметры, нещадно эксплуатируя при этом правнука. На десятый день с момента сотворения глава рода Дерсенет собрал нас в уже знакомой зале, чтобы продемонстрировать результаты. По его словам, нам было чем гордиться. Даже опытной команде творцов требовалось бы не менее 6-8 дней для создания мира. Мы управились за 10. Это было странно. Да, каюсь, расположение планет, по крайней мере, первых 5, было практически идентично нашей Солнечной системе. Но в то же время было ясно, что это совершенно различные миры. Условная Земля имела 2 спутника. Марс – небольшое кольцо вместо 2 лун, а Венера была настолько ближе к третьей планете, что имелась реальная возможность в дальнейшем попробовать создать там жизнь, аналогичную земной. За прошедшие 5 дней Торн прокрутил не менее 4 миллиардов лет. В результате вместо раскаленной, плюющейся вулканами планеты нам предстала вполне невинная картина. Мир голубых океанов и коричневато-золотистых полосок Земли с незначительной тектонической активностью. Материки юной планеты своими очертаниями ничем не напоминали мою родину. Забавно, скучковавшись в центре, в районе экватора. И тем не менее я ощущала этот мир как родной. Теперь мне было ясно, почему семья Кертена считала столь важным участие владельца мира в его создании. Вздохнув, я раскинула руки и ветром полетела в раскрывающийся подо мною мир, слыша рядом счастливый смех своих друзей. Кажется, никогда раньше они не были мне так близки.